Поехали в горы, это совсем рядом. Ты знаешь хорошее местечко? Нет. Сейчас час, давай через полчаса остановимся наугад. Это тебя устраивает? Тогда я поеду впереди, а ты за мной. Тони сел в свою 404-ку, и две машины поехали по горной дороге, одна за другой. Они нашли маленький ресторанчик в затерянной деревушке, где поели местной ветчины, омлета с лисичками и форели. Обед орошался местным белым вином, которое было настоящим призывом к алкоголизму. Платил Тони. Он чувствовал себя лучше. На Лоре была легкая блузка с глубоким вырезом, и Тони заметил, что не может отвести взгляд от ее декольте. «А ведь я прекрасно знаю, что под этой блузкой», — недовольно подумал он. Тони не понимал, что с ним происходит. Он думал, что уже перепробовал все радости, которые ему могла дать Лора, но оказалось, это не так. Он опять хотел ее, ему было просто необходимо завалить ее на траву и по-быстрому трахнуть, как делает вернувшийся из долгого плавания моряк. В глазах Лоры он прочитал то же желание. «Давай найдем спокойный уголок», — сказал Тони хриплым голосом. Уголок они нашли быстро. Это было в лесу из огромных пихт, внезапно заканчивавшимся на краю обрыва. Внизу была видна горная речка, похожая на стройку серебра. Две машины углубились в лес по грунтовой дороге. Тони остановился в 2 метрах от обрыва, Лора рядом. Тони молча достал из багажника одеяло и расстелил его на пихтовых иголках. Лора легла на одеяло. Она больше не улыбалась. Ее губы приоткрылись, голубые глаза потемнели. Она посмотрела на Тони и протянула к нему обе руки. «Иди ко мне скорее», — прошептала она. Закончив, Тони прикурил 2 сигареты и протянул 1 Лоре. Они утолили свою жажду. «Мне было так хорошо», — еле слышно прошептала она. Тони не ответил. Он чувствовал все возрастающее удивление и недовольство от оборота, который принимали события. Он вдруг заметил, что между малолетками и презревшими дамами вел образцово-целомудренную жизнь. «Наверное, причина в этом», — сказал он себе. Они задремали. Вверху сверкало солнце, день был теплым. Тони внезапно очнулся, приподнялся на локти и посмотрел на Лору. Ее глаза были широко открыты, и Тони показалось, что в них тревога. «Может, теперь поговорим?» — спросил он. Молодая женщина улыбнулась. Он медленно покачал головой и сказал: «Не утомляйся. Встретились, позанимались любовью, а теперь занавес. Говори, что тебе нужно, и отваливай». «Отлично», — ответила Лора с ничего не выражающим лицом. «Мне нужны деньги». «Это меня не удивляет», — заметил Тони. «Тебе всю жизнь нужны бабки». «Сколько?» 10 кирпичей. Тони присвистнул. 10 кирпичей? Всего-то? У меня на примете есть миленький бар в Шателе. Золотое дело. Летом и зимой в тех краях полно народу. Я накопил 20 кирпичей, но для заключения сделки мне не хватает еще 10. И из-за этого ты мне позвонил? Конечно. Ты ошиблась адресом, куколка. У меня нет 10 кирпичей. Придется тебе поискать их в другом месте. А я не знаю никакого другого, кто мог бы мне помочь, Тони. Жаль, — ответил Гонсалес. Как бы то ни было, я не даю долг. Это все, что ты хотела попросить? Разумеется. Тогда прощай, милашка. Тони встал, для него разговор был закончен. Ты уходишь? Мне здесь больше нечего делать, куколка. 1 секунду, Тони. Он уже шел к своей машине, но сразу же остановился. Обернулся к ней и понял, что прекрасная блондинка раскрыла далеко не все свои карты. Тони стал ждать продолжения, его тело напряглось. На виске задергалась жилка. «Ну, что еще?» — спросил он мягким, хриплым голосом, каким разговаривал, когда был раздражен. «Ты обязательно должен дать мне эти 10 кирпичей», — сказала Лора. Она тоже встала, и если ей было страшно, то по виду не скажешь. «Я тебе уже сказал, что это невозможно. Они мне необходимы, и ты мне их дашь». Тони посмотрел на нее из-под полуопущенных век, его тело расслабилось, он достал сигарету и спокойно закурил. «Почему ты так считаешь?» — спросил он и добавил, видя, что она не отвечает. «Я понял. У тебя в рукаве осталась карта. Тогда объяви скорее ее масть». «Я ничего против тебя не имею», — сказала Лора. «А деньги верну, клянусь». «У меня нет 10 кирпичей, я же тебе сказал». «Но раз ты мне не веришь, кажется, ты уверена, что в конце концов я дам тебе бабки. Почему?» «Что ты задумала, сука?» Лора смотрела на него, она прекрасно знала Тони и понимала, что он не отпустит ее до тех пор, пока не узнает. На лице Тони застыло мечтательное выражение, а из-под полуприкрытых век были видны блестящие глаза. Ей стало страшно, но поскольку в ее жилах текла не вода, она бросила высокому бандиту. «Ты забыл Ди Кристо? Легавые очень заинтересуются, если я расскажу им то, что знаю». «А что ты знаешь?» — спросил Тони своим мягким голосом. «Ничего конкретного, но достаточно много, чтобы создать мсье Виктору и тебе массу неприятностей». Тони бросил сигарету, аккуратно раздавил ее подошвой и вздохнул. «Придется убрать и эту. Ему всегда было неприятно убивать женщин, даже если они были последней мразью». Он быстро составил план действий, но когда поднял голову, увидел в руке Лоры маленькую беретту. Это была дамская игрушка, но с расстояния в 2 метра могла сделать больно. Так больно, что можно и умереть. На губах Тони появилась очаровательная улыбка. «Ладно», — сказал он, — «ты выиграла. Ты получишь свои 10 кирпичей». «Не думай, что мне очень приятно», — отозвалась Лора. «Ну что для тебя 10 кирпичей?» «Это много, но я выкручусь. А теперь, может быть, ты уберешь свою маленькую гаубицу?» Лора знала Гонсалеса, по крайней мере, думала, что знает. Она пристально посмотрела на него. Тони выглядел непринужденным и дружелюбным. К сердцу прекрасной блондинки прилипла теплая волна нежности. «Тони, как счастливы они были вместе!» Рука с беретой опустилась. Тони нервно рассмеялся, лег на одеяло и похлопал ладонью по пустому месту рядом с собой. «Иди мириться».